«Ну так что, хочешь с нами?» Я поднимаю взгляд от книги «Дрессируем собаку за 30 дней». Финч говорит мне что-то. Я снимаю наушники Дудлс. «Мама сказала, что было бы неплохо тебя позвать. В смысле, я тоже хочу, чтобы ты пришла, конечно же». Он краснеет. «Куда?» — спрашиваю я. «На рождественскую вечеринку моей подруги». «Мне нужно взять с собой Пеппер?» «Нет, только прийти самой. Собаки ненавидят фейерверки, даже Пеппер. Услышав их, она обычно зарывается в корзину с бельем. Я наблюдаю за тем, как Финч почесывает Пеппер под подбородком. «Так что, пойдешь с нами?» «Да», — говорю я и улыбаюсь. «Прекрасно, отлично. Увидимся тогда в 8, в пабе, где я работаю. Ручка и Луна. К сожалению, у меня будет смена, и я не смогу за тобой зайти. Ой, я забыл сказать, вечеринка костюмированная». Он кивает и достает из шкафа бомбер. Дверь захлопывается, и слышен рычащий звук оживающего мотоцикла. Я смотрю на Пеппер, и она глядит на меня в ответ неморгающим взглядом. Вечеринка. Что мне надеть? Ручка и Луна вся украшена рождественскими гирляндами. На плакате написано «С днем рождения, Дипа». На знаке под ним нарисована стрелка с подписью «Вечеринка там». «Сильвер! Ты ведь Сильвер, так?» Темные волосы Дипа заплетены в две длинные косы. Она одета в школьную форму. «Я хотела одеться, как Уэнсдей», — поясняет она. «Но все принимают меня за Слизеринку. Так раздражает!» Я мысленно сканирую Rotten Tomatoes. Сноска. Rotten Tomatoes — американский веб-сайт с подробной информацией о фильмах и сериалах, режиссерах, актерах и другом. Конец сноски. «Уэнсдей Адамс», — говорю я. «Сестра Паксли, дочь Гомеза и Мартиши Адамс». Она выглядит довольной. «Да, нужно было что-то по-быстрому придумать. Идея с нарядами появилась довольно поздно, а пап классно выглядит, правда? Финч реально постарался». Я осматриваюсь. Ветви деревьев украшены серебристыми полосами. Я узнаю в них ленты из мастерской Стеллы. Дипа разглядывает меня. «А ты инопланетянка, да? И как только у тебя получилось сделать кожу такой сверкающей? Потрясающая краска для тела!» Она еще внимательнее всматривается в мои глаза. «И эти линзы просто супер!» Разумеется, я не говорю ей, что никаких контактных линз у меня нет. Искушение побыть собой хотя бы одну ночь оказалось слишком сильным. Мои глаза сияют серебром сквозь глаза Сильвии. Сегодня моя кожа мерцает, и все это часть костюма. Я даже не предполагала, каким это станет облегчением. Тут я прихожу в себя и улыбаюсь Дипе в ответ. Она берет меня за руку и тянет внутрь. Там жарко и полно людей. Из колонок в каждом углу доносится гулкий ритмичный шум. Я вижу человека-волка, пару близняшек в белых носках, клоуна, кошку и огра с зеленым лицом, который кружится и машет руками. Несколько гостей пришли в школьной форме и мантиях. У них с собой палочки и метлы. Еще вижу мальчика с ножницами вместо рук. «Финч говорил, что ты придешь. Познакомься с компанией». Меня со всех сторон окружают люди, которые хлопают друг друга по ладоням, чокаются напитками, выкрикивают имена. Джен и Дэн и Санж, Салли и Ханна и Эм. Меня тоже втягивают во все это. И тоже хлопают по ладони, вручают напиток. Я замечаю Финча. Он собирает бокалы. На нем надеты черная рубашка, черное кожаное пальто и темные очки. «Отличный костюм», — кто-то говорит мне. «Подходи к нам и бери оборотный пунш. Ребята из Хогвартса приготовили». Я заглядываю в котел. В зеленой жидкости увязли мармеладные пауки. Сверху дрожит пена. Вежливо отказываюсь. Дипа размахивает телефоном. Ее косы подпрыгивают. «Селфи! Давайте, подходим все!» Зовут и меня. «Финч!» — кричит она. «Иди сюда, лузер!» Теперь Финча проталкивают ко мне. Наши бедра и плечи прижимаются друг к другу. Я очень четко осознаю, насколько его рука близка к моей. «Я рад, что ты пришла», — говорит он тихо, так, чтобы только я услышала. «Ого, меня только что током ударило! И меня!» До меня слишком поздно доходит, что я мерцаю. Однако все смеются, трясут своими руками и другими конечностями. Невозможно разобраться, кто что и когда почувствовал. После этого все разбредаются по сторонам, и мы с Финчем остаемся наедине. «Рад, что вы с Дипой поладили. Я переживаю, что ты весь день сидишь дома с Пеппер». Он наклоняется ближе, чтобы перекричать музыку, которую только что сделали громче. «Ты беспокоишься обо мне?» «Да, да, еще как. Знаешь, ты всегда можешь зависать здесь. И Пеппер тоже бери, у нас можно с собаками». «Зависать — значит болтаться, задерживаться, тормозить». «В любое время, когда будет скучно. Дипа классная. Ты знаешь, она всегда меня поддерживала. Но несколько месяцев назад поступила в универ». «Составить компанию». «Мне нравится», — говорю я. «Я не против тут зависнуть». «Потрясающий костюм, кстати. If I only had a heart», — пропевает он. Сноска. «Если бы у меня только было сердце». Песня из фильма «Волшебник страны Оз», 1939 год. Конец сноски. Я смотрю на него удивленно. «Ну, ты знаешь песни «Железного дровосека»? Из любимого фильма «Дудлс», который ее пугает. Хотя ты, конечно, намного привлекательнее «Железного дровосека». Боже, здесь так жарко. Надо снять что-нибудь». Он весь покраснел, лоб блестит, и от этого у меня в груди все сжимается. Он снимает кожаное пальто, и меня накрывает его запах. Теплый, земной, знакомый. Я решил одеться в стиле «Матрицы». В очках, правда, ничего не видно. Вот так-то лучше. Он засовывает солнечные очки в карман. «У тебя потрясающая кожа. Как ты умудрилась сделать ее такой?» «Ничего сложного», — отвечаю я. Что бы он ответил, если бы я сказала ему правду? Это моя настоящая кожа, не краска, и когда я рядом с ним, то начинаю сиять ярче. «Так странно сегодня работать», — говорит Финч. «Ты постоянно работаешь», — кричит Дипа. Она заканчивает вращаться и заново присоединяется к нам. «Моя мама так не думает». «Она просто о тебе беспокоится, как и все мамы». «А твои родители какие?» Дипа переводит взгляд на меня. «Они норм или контролируют все?» Я думаю о Харибде и обнаруживаю, что мне совсем не хочется приводить сюда, внутрь этого пространства, основателей. «Они любят порядок», — говорю я. «Порядок?» «Они ценят эффективность, долгосрочные планы, людей, которые знают свое место». Она морщит нос. «Неудивительно, что ты решила путешествовать». Финч вздыхает. «Там уже народ собирается, и пора кегу поменять». Он толкает меня локтем. «Ты тут ничего, разберешься? Моя подруга за тобой присмотрит. Прости, что мне приходится оставить тебя одну». «Со мной все будет хорошо», — говорю я. Хотя это только наполовину правда. Мне хочется, чтобы он остался, и чтобы он еще раз меня толкнул, вызывая покалывание на коже. «Боже, мне так нравится эта песня, мы просто обязаны под нее потанцевать. Идем, Сильвер». Дипа протаскивает меня через толпу двигающихся, жестикулирующих людей. Финч смотрит, как будто сожалея. Я разглядываю Дипу. Она вскидывает руки по очереди, вращает бедрами, широко расставляет ноги. Помахивает пальцем одной руки, потом другой. Все танцуют что-то свое, делают разные движения. Периодически губами повторяют слова песни в лицо друг другу. Ритуал кажется мне странным, но принимая в нем участие, я испытываю следующее. Веселье, эйфорию, беспечность, счастье. «Давай, Сильф!» — подначивает меня Дипа. Жестом манит к себе. «Певец говорит, что нам пора разогреть эту тусовку». Меня впервые назвали Сильф. Я понимаю, что мне это нравится. Оглядываюсь по сторонам в поисках Финча. Он несет поднос с бокалами, пробирается сквозь толпу друзей, которые прыгают вверх и вниз. Он смеется и уворачивается от них, а потом исчезает за барной стойкой. Передо мной танцует парень. Он оттеснил других в сторону. Ухмыляется и волной проводит перед собой руками. Я ухмыляюсь и волной провожу руками в ответ. Он говорит мне что-то, но я только вижу, как шевелятся его губы. «Как тебя зовут?» «Я Сильвер», — кричу ему в лицо. С музыкой очень сложно говорить и слушать. Я не понимаю, почему он решил завязать разговор в такой момент. Он кричит в ответ то ли «Дэйв», то ли «Дейл», и я понятия не имею, что мне делать с этой информацией. «Нравится твой костюм». Что ответить? Я не знаю, в кого он нарядился. На нем красный верх с капюшоном, лицо разрисовано черной краской с белым треугольником. На плече лежит игрушечный пистолет, пластиковый. Сделано в Китае. Уровень опасности нулевой. «Игра в кальмара», — кричит он, указывая на треугольник. Очевидно, ответа на его реплику у меня не находится. Поэтому я продолжаю вращаться и качать руками. Я считаю, что у меня хорошо получается танцевать. Я мысленно просканировала телефон Сильвии, найдя в нем лучшие танцевальные движения на все времена. Вскоре я осознаю, что остальные танцоры смотрят на меня, отойдя в сторону, и хлопают. Освободилось пространство. Я вхожу внутрь его, и теперь у меня гораздо больше места для того, чтобы двигать ягодицы, резко опускаться вниз, качать бедрами. Я чувствую ритм, остальные хлопают и присоединяются ко мне. Завершаю выступление 20 идеально выполненными эрфлерами, которые, как сообщает Dance Tastic, были очень популярны во время брейкданс-бума 80-х, и все продолжают хлопать. Потом музыка сменяется на гораздо более медленный ритм с тоскующим женским «Я скучаю по тебе», «Я скучаю по тебе, скучаю по тебе». Она поет о том, каково это быть кожа к коже. Люди постепенно смещаются обратно к бару, разговаривают в группах. Некоторые становятся в пары, кладут головы на плечи друг другу. Дипа и девушка в шляпе ведьмы зацепляются пальцами, наклоняются друг к другу с улыбками. Люди покачиваются в темных уголках, размещая руки на разных частях тела, щека к щеке, губами к уху. Появляется то ли Дэйв, то ли Дейл, обвивает меня рукой посередине, прижимает ближе. Мои руки повисают, я не знаю, на какую часть тела их положить. Его лицо становится ближе, он улыбается. Я вижу поры у него на носу. Один из передних зубов искривлен. На брови пирсинг, глаза бледно-голубые. От него пахнет пеной после бритья инстинкт. Я отворачиваюсь. «Эй, Сильвер, не поможешь мне тут кое с чем?» Финч возникает рядом со мной, неся поднос с пустыми бокалами. Я отстраняюсь от игры в кальмара, не обращая внимания на его протесты, и тут же покидаю танцпол вместе с Финчем. «С чем тебе помочь?» — спрашиваю я. «Да ни с чем». Финч открывает посудомойку и начинает раскладывать в неё бокалы. «Я просто подумал, что, возможно, тебя пора спасать». Он избегает зрительного контакта. «Мне больше понравились быстрые танцы. Делюсь я. Особенно бибопы». «Понятно». Я замечаю, как его рот изгибается в еле заметной улыбке. Я помогаю Финчу опустошить решетки с посудой и заново загрузить их грязными бокалами. Мы не разговариваем друг с другом, но чувствуем себя при этом комфортно. «Вообще-то ты можешь мне кое с чем помочь, но для этого нам нужно выйти наружу. Но похоже, что твой, друг ждет тебя». Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, на кого направлен взгляд Финча. Игра в кальмара машет мне, подзывает, делает знак, прижимая изогнутые пальцы к груди. «Похоже, он от тебя без ума». «Я пойду с тобой и помогу тебе снаружи», — поспешно говорю я. «Танцевать мне хочется совсем не с игрой в кальмара». Во дворе паба непривычно тихо. Тишина, полная звезд. Финч подходит и встает рядом со мной. «Это было очень неожиданно, Сильвер». Он улыбается. «Ты никогда не говорила нам, что танцуешь». «Я и не танцевала до сегодняшнего вечера», — честно отвечаю я. «Здесь так умиротворяюще, правда». Русалка и пират под деревом начинают целоваться. Финч меняет положение и покашливает. «Наверное, ты ничего не понимаешь в фейерверках, да?» Он вздыхает. «Том, хозяин паба, закупился ими по дешевке у приятеля своего приятеля, и в итоге они попросту нерабочие. Мне кажется, они намокли или что-то в этом духе. Я тебе покажу». На поросшем травой участке за садиком Финч разложил разные конусы и тубусы на палочках. Зона для зрителей выделена ярко-желтой лентой. Перед ней поставлена написанная от руки табличка, предупреждающая, что за нее заходить нельзя. Рядом стоит фургон, двери раскрыты, он наполовину наполнен коробками с этикетками «Inferno King». Финч перешагивает через ленту и садится на корточки рядом с ближайшим фейерверком, золотистым тубусом с красной надписью «Римская свеча». Ничего не работает. Смотри. Он берет длинную спичку и поджигает ее. Слабое потрескивание. Мы наблюдаем за тем, как он испускает тонкую струйку искорок, слабый, пахнущий яйцами дымок. «Ой», — говорю я, — «нехорошо». «Совсем нехорошо». Я мысленно сканирую уроки с корабля, собранную разведчиками информацию о людях. Информацию, которую мы уловили со спутников. Канун Нового года, Лондон, Эдинбург, Кардифф, Берлин, Париж. Он должен быть не таким, а намного лучше. Он должен быть... Я ищу подходящее слово. Зрелищным. Именно. Не тот случай. Явно не тот. Финч качает головой. «И что я скажу Дипе?» «Не говори ей пока ничего». «Почему?» Он хмурится. «Что ты хочешь сделать, Сильвер?» «Это не фейерверк», — говорю я. Я быстро перехожу к другому. На приплюснутом цилиндре написано, что это шипящая комета. Убедившись, что Финч на меня не смотрит, я зажигаю его искрой, а потом добавляю эффектов от себя. На ночном небе появляются сверкающие арки, одна за другой. Вот это фейерверк! Ух ты! Финч чашечками поднимает ладони над бровями. Целующиеся под деревом отстраняются друг от друга и издают радостные возгласы. «Как ты это сделала?» — спрашивает он. Я стараюсь придумать что-нибудь побыстрее. Мой родной город знаменит световыми представлениями. Я принимаю решение. Оставь это мне. Не беспокойся, Дипа получит свои фейерверки. Ты уверена? Но только осторожно, ладно? Просто мне нужно возвращаться в бар, и Том навалил это все на меня, и Дипа на меня рассчитывает, и... Я смогу устроить зрелищность, сообщаю я ему. Он колеблется, но потом отвечает. Я тебе верю.